Глава 25. Весь вечер Перл была как натянутая струна. Сидела тихая, но настороженная. Вздрагивала от любого шума. Блюма сидела рядом с ней. Но когда Шошана спросила Перл, что не так, та ничего не ответила. Сказала, с ней все в порядке. Тем не менее, за ужином она не смогла съесть ни крошки. Была восьмая, последняя ночь Хануки, и когда семья села помолиться и зажечь 8 свечей, глаза Перл постоянно бегали по сторонам. Казалось, ее отвлекает какой-то незнакомый звук, который никто больше не слышит. Блюма крепко сжимала руку сестры. Ей не было нужды спрашивать, что беспокоит Перл. Она знала, что когда они останутся одни, Перл ей сама все расскажет. Это был вечер, которого дети Айзенбергов ждали весь год. Вечер, когда им вручали большой подарок, о котором они мечтали. Так было всегда. В первые 7 ночей Хануки они получали практичные подарки. Носки, шарфы, связанные матерью, ночные рубашки и белье, иногда еще конфеты. Шошана получила свой подарок первой. Мама связала ей черный свитер с жемчужными пуговицами попереду. Шошана надела его и застегнула пуговицы. Свитер сидел идеально. «Тебе нравится?» — спросила мама. «Да, мама, очень красиво», — сказала Шошана, которой на самом деле хотелось бы получить книгу, гойскую книгу с историями жизни и любви в большом мире. Ну, конечно, она знала, что это невозможно. Родители запрещали ей читать подобные книги, так с какой стати они стали бы дарить их? Хершель Айзенберг встал и потянулся. «Простите, но мне надо выйти», — сказал он, подмигнув близняшкам. Потом покашлял и добавил. «Кажется, я кое-что важное оставил на заднем дворе». Блюм хихикнула. Отец всегда делал так, когда вручал им большой подарок. Делал вид, что ему надо выйти, и на минуту исчезал. А по возвращении преподносил им главный подарок года. Прошло несколько мгновений, и Хершель вернулся с большой, тяжелой деревянной лошадкой. Он даже купил белую ленточку, чтобы завязать бант у нее на шее. «Это нам?» — воскликнула Блюма. «Да, тебе и Перл», — ответил их отец. Блюма повернулась к Перл и прошептала ей на ухо. «Может, отдадим ленту Шошане повязывать волосы? Она будет рада». «Конечно, да, отдадим ленту ей», — согласилась Перл. Блюма осторожно развязала ленту у лошадки на шее и протянула Шошане. «Это тебе, чтобы носить в волосах. Подарок от нас с Перл». «О, как здорово!» — сказала Шошана. «Мне очень нравится». Блюма улыбнулась, потом немедленно забралась на лошадку и начала раскачиваться. Она улыбалась, Перл, а та улыбалась ей в ответ. Но Блюма видела, что Перл как будто и не интересуется новой игрушкой. Она не съела ни одного картофельного латки за весь вечер и в дрейдл играть тоже не захотела. «Хочешь покататься на лошадке?» — спросила Блюма. «Я слезу, если ты решишь попробовать. Даже помогу тебе забраться, если надо». Блюма знала, что Перл всегда позволяет ей первой играть с новыми игрушками, которые они получали в подарок. «Нет, катайся ты, я потом попробую». Перл сел на диван и стал смотреть в окно. На улице было темно и холодно. Недавно выпавший снег белым одеялом покрывал землю и припорошил верхушки голых деревьев. Стояла чудесная ночь, несмотря на мороз. Хершель уселся в кресло и стал читать свои юридические книги. Наоми на кухне заваривала чай. «Хочешь выйти на крыльцо, посмотреть на звезды?» — спросила Блюма, подойдя к Перл. «Нет, там холодно». «Это совсем не похоже на Перл. Ей всегда нравилось смотреть на небо, но не сегодня», — подумала Блюма, начиная волноваться за сестру. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила она. «Не заболела?» Перл пожала плечами. «Не знаю, мне как-то не по себе, если ты понимаешь, о чем я». «Не понимаю. Ты заболела? Мне сказать маме? Может, надо срочно вызвать доктора?» Блюма заволновалась. Она любила сестру больше всех на свете и понимала ее, как никто другой. Но когда Перл впадала в подобное странное состояние, Блюма чувствовала себя потерянной, брошенной и напуганной. «Нет, пожалуйста, ничего не говори маме. Я не знаю, что со мной. Просто необычно себя чувствую. За ужином совсем не хотела есть, и мне очень холодно, немного трясет. Ты знаешь, как это бывает?» Блюма покачала головой. «Не пойму, в чем дело», — сказала она. Потом взяла сестру за руку. «Давай я дам тебе одеяло. Руки у тебя ледяные». «Знаю, я мерзну», — сказала Перл. «Одеяло не помешает». Блюма сняла одеяло со своей постели и закутала им сестру. Тут к ним в спальню зашла мама. «Ну, что такое, Перл? Почему ты в одеяле? Ты нормально себя чувствуешь?» «Да, все в порядке, мама». «Ты ничего не съела за ужином? А ведь тебе нравится Латкес. Теперь вот ты не играешь с вашей новой лошадкой. Если тебе не станет лучше к утру, думаю, надо будет сходить к доктору». «Ну, Наоми, опять к доктору. Он мошенник, грабитель, я же тебе говорил. Ему лишь бы вытянуть у нас денежки. С детьми все в порядке. На улице холодно, вот она и замерзла. Все с ней будет хорошо», — сказал Хершель. «Как это похоже на него», — подумала Шошанна. «Он вечно думает о деньгах и о том, что сколько стоит. Он так волнуется о них, что забывает о важном. И ведь дело не в бедности, мы богато живем. Но он такой жадный, что скорее рискнет здоровьем Перл, чем заплатит врачу. Иногда папа ужасно меня злит». Время было позднее, а поскольку Перл плохо себя чувствовала, Блюма потеряла интерес к игрушечной лошадке. Она присела рядом с сестрой и обняла ее, чтобы согреть. Наоми налила всем горячего чаю. Перл дрожала всем телом, пока пила чай. Закончив, она сказала: «Я устала, хочу лечь в кровать». «Я пойду с тобой», — вскочила Блюма. Блюма накрыла сестру и ее, и своими одеялами. Потом легла рядом с ней и прижала к себе, пытаясь согреть. Так они и уснули. Перед рассветом на следующее утро Блюма услышала, что Перл тяжело дышит. Звук ее разбудил. Она повернулась в постели и открыла глаза. Перл не спала. Все ее лицо было покрыто потом. Блюма пощупала лоб сестры. Горячий. «Перл!» — тихонько шепнула Блюма. Она осторожно провела пальцами по щеке сестры. «Перл!» — сказала Блюма голосом, полным страха и отчаяния. «Пожалуйста, ответь мне!» Но Перл не отвечала. Блюма начала паниковать. Она сильно встряхнула Перл. Та по-прежнему лежала неподвижно, с широко открытыми глазами. «Перл, прошу, скажи что-нибудь, ты меня пугаешь. Пожалуйста, только не умирай». Блюма уже плакала, но Перл не отвечала. «Мне нужна помощь», — подумала Блюма. Она уже полностью проснулась. Выпрыгнув из кровати, она помчалась в комнату Шошанны, где нашла сестру, спящей на боку под одеялом. Блюма потрясла ее за плечо. «Просыпайся!» Сквозь слезы Блюма пробормотала: «Перл заболела! Пожалуйста, Шошанна, проснись! Мне страшно! Перл, нужна помощь! Глаза у нее открыты, но она мне не отвечает! Я боюсь, что она умерла!» Шошанна пошевелилась, просыпаясь. «В чем дело? Что случилось, Блюма?» — спросила она. «У тебя испуганный вид». «Я не знаю, что происходит, но мне нужна помощь. Я лежала в постели рядом с Перл, потому что прошлым вечером ее знобило, помнишь? Но потом я услышала, что она странно дышит, и я проснулась. Она лежала рядом, вся горячая. У нее все лицо красное и в поту. Я ужасно боюсь. Ты должна помочь ей». «Тш, все в порядке, я иду». Шошанна вылезла из-под одеяла. Она прошла мимо белой ленточки, подаренной сестрами прошлым вечером, которую повесила себе на комод, и быстро проследовала за Блюмой в комнату, которую близняшки делили между собой. Перл уже проснулась. Она лежала с широко открытыми, остекленевшими глазами. «Перл!» — позвала Шошана, тихонько встряхивая сестру. «Перл!» «Мне приснился сон», — сказала Перл и вздрогнула. По ее телу пробежала дрожь. В этом сне был мужчина. Мужчина с темными волосами и острыми белыми зубами. Эти зубы напомнили мне чудовищ из сказки. Между передними зубами темнела большая щель, а когда он улыбался, с его губ капала кровь. «Перл, тебе надо проснуться, слушай меня. Это был просто сон, и только. Он ничего не означает. Тебе приснился кошмар». У него кровь текла по подбородку, темно-красная. Она лилась, как река. Было столько крови, столько крови. «Перл, прошу, перестань думать про сон». «Перл, пожалуйста, перестань говорить про мужчину с кровью и зубами. С тобой все будет хорошо. Пусть только с тобой все будет хорошо», — воскликнула Блюма. Шошана услышала отчаяние в голосе Блюмы, и у нее сжалось сердце. Блюма тихонько плакала. Она взяла Перл за руку и мгновение крепко держала ее, а потом поцеловала. Перл не отвечала. Она так и смотрела стеклянными глазами в потолок, словно видела то, чего не видели ни Шошана, ни Блюма. Потом Перл повернулась к Шошане и посмотрела прямо на нее. «Ты помнишь, когда мы ходили к Нете, то видели рисунки с гиенами в книжках, которые у них есть? Гиены убили какое-то животное и были все в крови. Ты помнишь?» — спросила Перл. «Да, конечно, я помню. Значит, тебе приснился сон про гиен и страшного человека», — сказала Шошана, прикладывая ладонь ко лбу Перл, чтобы проверить, горячий ли он еще. Перл вся горела. «Но с тобой все хорошо, и будет хорошо». «У нее температура?» — спросила Блюма. «Она очень горячая. Наверное, это лихорадка. Думаю, мы должны разбудить маму», — сказала Шошана, заглянув во взволнованные глаза Блюмы. Взгляд Перл снова помутился. Мужчина с белоснежной улыбкой и окровавленными зубами был похож на тех гиен. Но он не был гиеной. Он был человеком. Не таким, как те, что живут в нашей деревне. Он был чужаком. С темными прямыми волосами. И он все время улыбался. А потом вдруг мы с Блюмой оказались перед большим зданием, с которого свисал флаг. Флаг был красный, а в центре большой черный паук. Мы стояли бок о бок в одинаковых ночных рубашках, тех, что на нас сейчас. Нам было так страшно, Шошана. Потом мужчина с кровавыми зубами появился снова. Он достал две конфетки из кармана в пальто и протянул одну Блюме, одну мне, — сказала Перл прерывающимся голосом. Потом взяла Шошану за руку и продолжила. «Тут в моем сне появилась ты. Не знаю, откуда ты взялась, но ты стояла со мной рядом и плакала. Ты сказала, что хотя мы этого не хотим, и хотя мы знаем, что он может причинить нам боль, нам с Блюмой придется послушаться этого человека со злой улыбкой. Ты сказала, мы должны делать, что он нам говорит, а не то он убьет нас», — прошептала Перл Шошане. «Это был просто сон», — мягко ответила та. «Иногда бывают плохие сны, которые нас пугают. Но потом мы просыпаемся и понимаем, что нам все приснилось. И снова все становится хорошо». «Нет, но это был не просто плохой сон. Он был слишком реальным. Я чувствовала, какие нежные у злого мужчины руки, когда он давал нам конфеты. Мне показалось, я трогаю что-то раскаленное, как подкова у кузнеца. Мне кажется, если ее потрогать, почувствуешь то же самое». У него был ласковый голос, и он очень старался притворяться добрым. Но я видела его насквозь, я чувствовала, что к нам подступает зло, и это зло исходит от него. Я боялась его, очень боялась. Я сказала Блюме, что нам надо бежать, но ты меня услышала и ответила, что бежать нельзя. Пока нельзя. Шошана, ты сказала, что нам некуда деться. Если мы попытаемся сбежать, мужчина нас убьет. Ты сказала, что постараешься придумать план. Ну, как я уже говорила, это был всего лишь сон. И потом ты меня знаешь. И потому понимаешь, что в реальности я никогда не сказала бы вам слушаться постороннего человека. Разве не так, Блюма? Шошана старалась говорить легко, как будто сон Перл нисколько ее не насторожил. «Да, конечно, это правда. Ты никогда не велела бы нам слушаться незнакомца», — вмешалась Блюма. «И я никогда не сказала бы вам, девочки, оставаться с ним. С какой стати? Вы знаете, что бы я сказала? Нам надо бежать от этого человека. Но раз я этого не сделала, это совершенно точно был обычный кошмар. Ничего больше», — настаивала Шошана. «А теперь я принесу мокрое полотенце, и Блюма вытрет тебе лицо. Потом разбудим маму. Возможно, тебе нужен доктор». «Нет, только не доктор. Я что угодно сделаю, только не надо доктора». Перл снова задрожала. Она схватила Шошану за руку. «Пообещай мне, что не приведешь сюда доктора. Мужчина в моем сне, тот с окровавленными зубами...» Перл запнулась. «Он был доктором. Злым доктором. Ни в коем случае не впускай его сюда». «Я не впущу сюда никого злого. Мы обратимся к доктору Блюменталю. Он добрый и хороший. Ты знаешь его всю жизнь. Это он был в твоем сне?» «Нет, злой человек в моем сне не доктор Блюменталь. Это другой, ужасный доктор». «Тебе приснился плохой сон, только и всего, Перл. Ты вся горишь в лихорадке. Я разбужу маму и спрошу, что делать». «Я сейчас вернусь», — сказала Шошана. «Не уходи. Я должна тебе еще кое-что сказать». Перл вцепилась в руку Шошаны, не отпуская ее от себя. «Этот человек — доктор. Его улыбка была страшнее всего, потому что скрывала, какой он на самом деле. Он только притворялся хорошим, а сам хотел навредить нам». Перл била дрожь, ее зубы стучали. «Хотел навредить мне и Блюме. И, Шошана, ты пыталась, но не смогла нас спасти. Ты очень старалась, очень. Ты этого так хотела, но не смогла, потому что тоже была его пленницей. Все хорошо, ты в безопасности. Страшный сон приснился тебе из-за того, что случилось с тобой и Блюмой. Из-за вашего разговора с коммивояжером. Вот и все объяснение. Можешь мне поверить, ничего больше». «Ты ошибаешься, Шошана. Это был не просто сон. Все серьезнее. Честно говоря, я бы хотела умереть здесь и сейчас, в нашей деревне, пока тьма не пришла и не поглотила нас всех». «Не говори так. Это грех. Высший дар Хашема — это жизнь. Ты должна ценить ее. Должна быть благодарна», — сказала Шошана, осторожно отнимая свою руку у Перл. Она погладила сестру по щеке. «Блюма останется с тобой, а я сейчас вернусь. Я иду будить маму».